Глава 6. Первый утренний свет просачивался сквозь ткань палатки. Вера открыла глаза, вскочила, стала расталкивать Артема. Она много чего хотела обсудить, но не успела. «Эй, просыпайся!» — трясла она Артема. «Светает уже, ну давай!» Сонный Артем разлепил глаза, стал тереть лицо. «Давай, иди! Только тихо, чтобы никто не заметил!» Вера думала о Саше. «Ага», — пробормотал Артем. «Что делать-то будем?» «Позже решим», — прошептала Вера. «Надо узнать больше». Артем неуклюже полез из палатки. Снаружи раздался громкий Сашин голос, полный удивления. «Коновалов?» У Веры внутри все оборвалось. Она выскочила из палатки вслед за Артемом. На лице у Саши читалось неверие и обида. Поодаль стояла Алла, без всякого выражения, смотрящая на Веру. На ее шее вычурным красным пятном красовался галстук. «Вера, как это понимать?» — произнес Саша с таким выражением, будто Вера — последняя блудница. «Это не то, что ты думаешь», — затараторила Вера. «Понимаешь, здесь все не то, чем кажется». «Не хочу слушать», — буркнул Саша. — Все понятно. У него было такое лицо, что Вере захотелось расплакаться. Как я только раньше не понял, тогда на раскопе. — Что? — Вера не верила ушам. — Ты вот так про меня думаешь? С истеричными нотками в голосе выдала она. — Санек, ты че? Это все я! — вмешался Артем. — Я сам! Артем не успел договорить, а Вера подумала, что этим построением фразы он только портит дело. Саша сделал пару шагов и неуловимо быстрым выпадом вмазал Артему кулаком в нос. Артем упал. А Саша развернулся и ушел, даже не взглянув на Веру. Алла тоже не задержалась. Вера понимала, как некрасиво выглядела сцена с вылезающим поутру из ее палатки Артемом. Но ей было так обидно, что на глаза навернулись слезы. На душе словно собаки нагадили. «А я, дура, думала, он мне поверит. Какие уж там вампиры!» Алка, или кто она теперь, вызывала у Веры такой гнев, какого она не чувствовала раньше. Артем поднялся, зажимая ладонью разбитый нос. «Прости», — гнусаво пробормотал он. Вера ничего не ответила. По ее щекам покатились злые слезы. «Ты меня прости, конечно, но Литвинов дурак!» — продолжал Артем. «Вот зараза! Походу, нос мне сломал, боксер хренов!» Вера его не слушала. Она сжала кулаки и пошла догонять Аллу. В ней клокотала такая злоба, что страх улетучился без следа. Ночной ужас и обида на Сашу будто сжались в один ком эмоций и требовали выхода. «Все равно, упыриха она или нет, пусть хоть тут меня сожрет, но сначала я ей все волосы выдеру», — пронеслось у Веры в голове. Утреннее солнце придавало ей смелости, словно при свете ничего плохого не может случиться. Вера быстро нагнала Аллу, волосы ее были собраны в аккуратный пучок, не уцепиться, и Вера хватанула красный галстук с Алиной шеи. Тонкая ткань затрещала и лопнула. Алла завизжала пронзительно, изогнулась под неестественным углом и в последний момент уцепилась за галстук, вырывая его из веренных рук. От неожиданности и от такой реакции Вера остолбенела. Ей показалось, что Алкино лицо исказилось, превращаясь в ночную гримасу. Алла отскочила и нелепо пыталась соединить разорванный галстук на шее. Вокруг девушек столпилась почти вся группа. «О, женские бои без правил!» — прокомментировал подоспевший Лёва. «Чё у вас тут происходит? Сдурели, что ли?» — бросил Виталя. «Прекратите!» — крикнула Наталья Борисовна, прибежавшая на визг. Вера смотрела на ребят ошеломленным взглядом. «Неужели никто не видел?» Подоспел Артём с расквашенным носом. При виде него лицо Натальи Борисовны вытянулось. «Только этого нам не хватало», — угрюмо произнес появившийся Игорь Поликарпович, оглядев присутствующих. «Что за группа у вас такая? Один теряется, как дурак, второму морду бьют прямо с утра. Кто визжал?» «Извините, Игорь Поликарпович, мы с Верой повздорили. Больше такого не повторится. Правда, Вера?» Холодным голосом сообщила Алла. Она все-таки приладила галстук, завязав оборванные концы. Теперь он выглядел до смешного нелепо, с короткими торчащими концами. Игорь Белуда смотрел осуждающе на Веру, как на зачинщицу скандала. «Идемте за стол. Но сколько ждать? Каша остынет», — сказал он. Лёва хихикал, глядя на Артема. Парамонов обвел девушек усталым взглядом. «Давайте без этого больше», — назидательно проговорил он. «Вон Зубарев уже прибавил мне седых волос». Вера не пошла завтракать. Она залезла в палатку, зарылась в спальный мешок и расплакалась. Потом ее внимание привлек кулек с кофейными зернами, выпавший откуда-то в ночной круговерти. От этого стало еще горше. Как он мог так, не выслушав объяснений? Как мог вообще во мне усомниться? «Вер, поешь немного. Ща на раскоп идем». Артем прервал ее мысли. Он пролез в палатку с миской каши и ложкой. «Литвинов, идиот!» — начал Артем успокаивающе. Нос у него распух, отчего он гнусавил. «Не надо», — прервала его Вера, взяла миску. «Спасибо». «Что делать будем?» — спросил Артем шепотом, глядя, как Вера ковыряет ложкой в миске. Глаза у Веры были красными и опухшими. «Надо кому-то из старших рассказать», — после паузы начала Вера. «Видел, как Алка?» Вера не могла объяснить, что именно сделала Алка. Но ей казалось, невозможно не заметить неестественности ее реакции и движений. «Видел. Вер, но нифига нам не поверят». «Возможно. Даже скорее всего. Но попробовать-то надо». Снаружи послышалось, как Парамонов скомандовал сбор. «Днем они вроде как нормальными притворяются, а ночью опять начнется», — зашептал Артем. «Будем ночью сидеть в палатке», — быстро проговорила Вера, расправляясь с остатками каши. Она и не знала, как голодна. Артем закатил глаза. «Сегодня внимательно за всеми наблюдаем. Как будет возможность, я поговорю с Натальей Борисовной». «Все, пошли», — добавила Вера. Какой-никакой план успокоил ее и немного отвлек от горьких мыслей о Саше. «Ладно», — недовольно буркнул Артем. Вера шла на раскоп молча, глядя на спину Саши почти как в первый день. Только теперь она жалела, что вообще завязала с ним отношения. Ей было больно и обидно. Артем болтал с Левой, но без энтузиазма. Его былая веселость исчезла. Зубр был на себя не похож. Тоже нацепил красный галстук и туристический значок. Синий компас, который венчала красная звезда. Волосы его, до того задорно торчащие, были аккуратно причесаны. Вера тайком наблюдала за всеми, подмечала каждую деталь. Виталя будто и вправду ничего не помнил. Вел себя как обычно. И Лева тоже. Хотя, по словам Артема, он оставался в палатке с Зубром. Вера строила догадки. С Аллой что-то случилось на раскопе. Зубр пропал неподалеку от раскопа. Что не так с этим местом? Вере вспомнился невероятно реалистичный сон, где она рыла землю руками, откапывая плиту. «И до этого, в первую ночь во сне, я тоже рыла землю руками», — думала она. «Волчья сопка», — повторяла Вера про себя, припоминая детали рассказа Раисы Ивановны. Было ощущение, словно все события — детали одного целого, но общая картина не складывалась. Если, допустим, виновато место, где идет раскоп. Мы с Сашей ночевали там, и ничего. Пожалуй, кроме странных снов и леденящего чувства. Артем тоже ночевал на раскопе, и тоже ничего. Вера размышляла об этом всю дорогу, а на раскопе началась небывалая суета. Парамонов планировал расчистить плиту и пару соседних секторов за сегодняшний день. Резко поменялась погода. Подул сильный ветер, налетели облака. Но между ними проглядывало солнце. Вера никак не могла улучить момент и остаться с Натальей Борисовной вдвоем. Почему-то на Парамонова она не рассчитывала. «Не поверит. Да и мы слишком мало знакомы». Артур Владимирович и вовсе казался Вере неприятным и чужим. Алла и Коля неуловимо выделялись из группы студентов. Слишком ровными спинами, чрезмерно опрятным видом. Зубр даже не вспотел, таская грунт. Артем и Вера время от времени переглядывались, словно заговорщики. Саша намеренно старался не пересекаться с Верой и не сказал ей ни слова с самого утра. На Артема он смотрел с неприязнью. А Вере стало не до того, хотя обида никуда не делась. «Надо понять, что происходит, а уж потом все ему выскажу», — думала Вера. На раскопе кипела бурная деятельность. Парамонов подгонял студентов и, казалось, хотел присутствовать везде и сразу. Профессор делал снимки. Наталья Борисовна заполняла опись, сидя на траве и привалившись к сосновому стволу. У нее снова поднялось давление, видимо, из-за перемены погоды или из-за вчерашних, выбивших ее из колеи, событий. Вера соображала, под каким предлогом к ней подсесть, как вдруг услышала. «Повнимательнее, не видишь», — произнес Игорь Белуда. Они зачищали вместе с Верой один из секторов. Игорь аккуратно достал оттуда, где только что девушка скребла землю, маленький комок. «Бусина, ты бы сейчас не заметила. Не маши так скребком, давай лучше кистью», — назидательно выдал Белуда. «Угу», — буркнула Вера, взяла кисть, но продолжала думать о своем. Зубарев работал усердно, как никогда. Не задавал глупых вопросов, не улыбался, не отвлекался. «Идеальный работник», — дала определение Вера и тут же поняла. И Алла, и Коля притворялись идеальными членами коллектива, правильными. Вскоре дежурные Игорь и Лёва собрались идти в лагерь. «Эй, никто из вас, надеюсь, не потеряется?» — крикнул им Парамонов. «Игорь Поликарпович, обижаете!» — прокомментировал Лёва. Вера подумала, что если бы Белуда вдруг изменился, она бы не заметила. Прошел час или два, Вера не следила за временем. Она теперь наблюдала за Аллой. Даже Саша выпал из поля ее зрения. Алла ласково, почти любовно водила кистью по плите, очищая ее фрагменты. Она сидела на коленях, с невероятно ровной спиной, напоминая этим жестом профессора. Короткие хвостики красного галстука нелепо торчали из-под ворота рубашки. Зачем ей этот дурацкий атрибут, к тому же порванный? Куцый красный лоскут выбивался из ее идеально опрятного образа. Алла словно почувствовала взгляд, обернулась и спросила. «Вера, что-то не так?» Голос ее звучал безжизненно. «Ал, почему ты не ночевала в палатке?» — задала вопрос Вера, желая спровоцировать ее хоть на какую-то реакцию. «Все знают, почему. У тебя в палатке был Коновалов», — громко ответила Алла. Вера покраснела от злости. Наталья Борисовна, почуяв неладное, поднялась. «Давайте без выяснения отношений», — недовольно произнесла она. «Поговорите наедине в свободное время, понятно?» «Конечно, Наталья Борисовна». «Мы не ссорились. Правда, Вера?» — уточнила Алла, не отвлекаясь от своего занятия. Вера просто отвернулась и продолжила скоблить землю. За обедом Алла, Коля, Игорь, Виталий и Саша скучковались на одной стороне стола. На противоположной остались Вера, Артем и Лёва. Студентов разделяли старшие. Такая посадка была более чем странной и явно выражала Сашино отношение к Вере. Немного похолодало. Сосны раскачивались под порывами ветра, солнце окончательно скрылось за облаками. У Веры в голове почти оформилась неуловимая мысль. Ей требовалось обсудить все с Артемом, но никак не получалось остаться наедине. Вокруг вился Лёва. Да и Алла держала ухо востро. Все присутствующие то и дело бросали взгляды на Веру и Артема, потом на Сашу. У Артема не только распух нос, но и налился синяк под левым глазом. Он словно не злился на Сашу, а просто устало смотрел в ответ на тяжелый взгляд того. После обеда Вера не выдержала, подошла к Саше. «Надо поговорить», — уверенно сказала она. «Отойдем». Тот пожал плечами и пошел в сторону палаток. Вера направилась за ним. «Что?» — спросил он. «Слушай, не выходи ночью из палатки», — попросила Вера. «Как сядет солнце, не выходи, не приглашай никого внутрь». У нее не было сил на объяснение. Она говорила жестко, будто приказывала. Саша смотрел недоуменно. Он явно ожидал другого разговора. «Спятила? Что за тупая шутка?» «Думай, что хочешь, просто послушай. Не выходи ночью». Саша молчал ошарашенно, потом заговорил. «Ну, вы с Коноваловым спелись. Ты у него приколы берешь». «Не было у меня ничего с Артемом», — отрезала Вера. «Я думала, ты мне будешь верить, а не Алкиным сплетням. Что, я похожа на такую? Противно, что ты так думаешь». «Я глазам своим верю», — заявил Саша. «Теперь неважно. Сделай, как я говорю. Не выходи ночью, а если...» «Почему это я должен тебя слушать?» — перебил Саша. Его светлые волосы трепал ветер. На красивом лице читалась обида. Он поджал губы и смотрел разочарованно на Веру. А та закатила глаза и выдала. «Если Виталя пригласит внутрь Алку или Зубра, беги! Не веришь, тебе же хуже!» Вера не могла больше выносить этого взгляда. У нее внутри бушевало пламя. Ей хотелось ударить этого болвана, прокричать о том, какой он идиот. Сказать «жалею, что открылась тебе», что сказала «люблю». Вера развернулась и зашагала, не оборачиваясь.